Высокое качество жизни. Хочу рассказать вам про одну удивительную женщину, с которой я имел честь быть знакомым. Эта женщина потрясающе разбиралась в людях. Она добилась огромного успеха в бизнесе. Она обеспечила себе не только высокий уровень жизни, но и высокое качество жизни. Между этими двумя понятиями в большинстве случаев есть огромная разница. Эта дама начала свой бизнес в декабре 1957 года в трудных обстоятельствах. На самом деле у нее не было выбора, потому что накануне ее уволили из компании, где она проработала много лет. Компания за эти годы сильно выросла, и не в последнюю очередь то была заслуга моей знакомой. Но она поспорила с руководством из-за того, как в компании обращались с работниками, и протестовала так яростно, что руководство решило: «С нас хватит», и ее уволили. Проснувшись на следующее утро, она обнаружила, что ее рабочий стол привезли и поставили ей на веранду. Женщина впала в глубокое отчаяние и предавалась ему минуты две или три. Затем она собралась с мыслями и решила, что нужно действовать. И начала собственный бизнес. Она немедленно добилась огромных успехов. Компания росла так быстро, что основательнице понадобилось взять займ в банке. Она пошла в банк и попросила 6 тысяч долларов, и в первом банке ей отказали, и во втором банке ей тоже отказали. Во-первых, ее компания была только что основана. Во-вторых, компанию основала женщина, а в те годы женщины, как правило, не занимались такими вещами, как открытие собственного бизнеса. В-третьих, у этой женщины не было никакого опыта в руководстве бизнесом. В-четвертых, она собиралась построить свой бизнес на христианских принципах. Она собиралась платить по счетам, как делала всю жизнь, точно в срок. Она твердо верила: можно сделать так, чтобы клиент, агент по продажам и компания, все трое, выигрывали в результате каждой сделки. Она открывала каждое совещание молитвой. В общем, вела себя очень странно. Вдобавок ко всему, ее сын Дон Картер верил, что надо брать на работу инвалидов. Во-первых, это правильно с моральной точки зрения. Во-вторых, они работают более старательно, а это выгодно компании. Эта женщина построила свой бизнес на вере, честности, упорном труде и предоставлении возможностей всем, кто хотел ими воспользоваться. Она придумала множество звучных фраз, выражающих ее отношение к бизнесу. Ее компания строилась на фундаменте любви к ближнему, заботы о ближнем. И на принципе, если хорошо обращаться с людьми, результаты обязательно тоже будут хорошие. Вот несколько ее присказок, которые мне нравятся больше всего. «Не привыкай к черствой корке, думай про шубу из норки». Правда, отлично сказано. «Люди больше всего нуждаются в любви именно тогда, когда меньше всего ее заслуживают». Глубокая и очень верная мысль. «Беспокойство — напрасная трата воображения. Не думай, что будет, если. Думай, как сделать то, что нужно сделать. Лучше горячее сердце, чем горячая голова». У этой женщины, Мэри Кроули, было именно горячее сердце. Она жертвовала буквально миллионы долларов на стипендии христианским колледжам. Тысячи молодых людей в нашей стране получили высшее образование благодаря щедрости Мэри Кроули. Еще одна ее поговорка, которую я люблю: «Раздавай, но не сдавайся». Мэри Кроули построила компанию «Домашние интерьеры и подарки», продажи которой ныне составляют более полумиллиона долларов в год. Мэри Кроули уже отошла в вечность, но ее компания служит воплощением принципа: в жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им. Любой, самый придирчивый инспектор убедится в этом превыше всякого сомнения, ознакомившись с документацией. Раньше я говорил так: я думаю, что у Мэри Кроули лучшая деловая хватка из всех бизнесменов, которых я знаю. Но я больше так не говорю. Последние несколько лет жизни Мэри Кроули я познакомился с ней поближе. Теперь я не думаю, а знаю, что Мэри Кроули обладала лучшей деловой хваткой из всех, кого я знал, и была просто потрясающей личностью. Она классический пример, опровергающий расхожую фразу Лео Дюрашера: «Хорошие люди всегда проигрывают». Конечно, мы давно знаем, что Лео не прав. Множество хороших людей своим примером доказали обратное. Лучший пример — это, пожалуй, Супербоул 1988 года, когда в финал вышли денверская команда «Бронкос» с тренером Дэном Ривзом и вашингтонская «Редскинс» с тренером Джо Гибсом. А уж людей лучше этих двоих вы точно нигде не найдете. Они оба — выдающийся пример лидерских качеств. Другой отличный пример — бывший тренер Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе Джон Вуден. У него были очень интересные философские принципы. Например, моральный облик членов команды заботил его не меньше, чем их быстрота на поле. Удивительно, что этот человек, чья команда выиграла 10 из 12 всеамериканских чемпионатов, в том числе 7 подряд, самый побеждающий тренер из всех как в процентном соотношении, так и по количеству побед на всеамериканских чемпионатах, никогда не говорил со своей командой о победах. Его девизом было: «Вы делаете все от вас зависящее, тогда и будете победителями, а победа придет своим чередом». Кстати, кажется, я это говорил уже 10 тысяч раз, но повторю еще раз. Я не имею в виду, что вы должны кого-то победить. Я говорю о том, чтобы вы стали чемпионом. Я твердо верю, как верил и Джон Вуден, что если утром вы смотрите в зеркало и говорите: «Сегодня я сделаю все, что от меня зависит», а вечером можете посмотреть в зеркало и честно сказать: «Сегодня я сделал все, что от меня зависит», вы будете чемпионом в том, что касается самого важного человека на свете, то есть вас. Все, что от вас требуется, делать все, что от вас зависит. И тогда вы обретете не только достойный уровень жизни, но и, что гораздо важнее, достойное качество жизни.